Глава 13. Ульяна. Мы молчали. Обе пялились друг на друга, как будто сейчас должно было что-то случиться. И я не решалась прервать этот поединок попросту потому, что не представляла, чего от нее ждать и как много она знает. Зато была возможность рассмотреть невесту моего мужа. Бегло так, потому что не хотела, чтобы она поняла мой интерес. Тем не менее, увиденное поражало. Я бы сказала, что девушка напротив была очень похожа на меня, как будто более дорогая и ухоженная версия. Более элитная, что ли. Белокурые волосы, отливавшие модным калифорнийским окрашиванием, большие голубые глаза, точёная фигурка. И хоть она сидела, но я могла поклясться, что эта девушка невероятно ладная и красивая. Чуть припухлые губы, идеальный профиль и даже румянец на щёчках, как из журнала мод. Ничего лишнего. Да вот только сдавалось мне, что такой образ стоил целое состояние, не говоря уже о якобы неброских аксессуарах и одежде, что явно была не из магазинов масс-маркета, как у меня. Но что же ты молчишь? Впрочем, она тоже разглядывала меня, и стоило признать, что куда откровеннее, чем я. Как только дверь за Арсом закрылась, то взгляд блондинки стал холодным и цепким, словно из нее разом выкачали всю милоту. Наверное, в этот момент примерно я и выдохнула. Гораздо приятнее общаться с человеком напрямую, а не через его маску, предназначенную другому. «Итак, Ульяна, чего же вы хотите?» — решила начать она эту игру. «Я уже сказала. Развода и как можно скорее. Пересекаться с Осиповым никакого желания нет». Она кивнула, переключая внимание на монитор своего компьютера. Этот процесс начинал подбешивать. Хотя наверняка она пыталась вывести меня на эмоции. Что ж, девушка явно недалеко от моего срыва. Но насчет «быстро» — это вряд ли. Как выяснилось, сейчас развод просто так оформить не получится. Но мне интересно, почему вы не сообщили Арсению про свою дочь? И снова вопрос с подвохом. Мне хотелось ответить ей той же монеты и спросить, почему, в свою очередь, она не сообщила жениху о том, что у его жены есть дочь. Я решила ходить по краю, потому что он не имеет к ней никакого отношения, и я бы не хотела, чтобы этот факт стал известен. Зачем? Думаю, от этого никому проще не станет. Она снова кивнула каким-то только ей понятным мыслям, как будто переваривала каждое мое слово. Девушка задумалась, или, если быть более точной, что-то задумала. Я же находилась в ожидании ее следующего шага. В некотором роде вы правы. Думаю, что здесь несложно будет это устроить, раз вы оба согласны на развод. Я на него согласилась еще 5 лет назад и с успехом думала, что разведена. Я бы хотела вернуть это положение как можно быстрее, подтвердила я. Пусть понимает, что мне ее жених ни за какие коврижки не сдался, что он попросту мне не нужен, и про дочь, мою и только мою дочь, я ему говорить не собиралась. Хорошо, я вас услышала. Это и в моих интересах тоже. Все же не хотелось бы волновать Арсения такими новостями. И тем более обременять его переживаниями по поводу алиментов. Она снова сверкнула глазами в мою сторону. Намек ясен и понятен. Если я не ошиблась, то эта Лиза та еще акула бизнеса, и не только, и довесок к жениху ей вообще не сдался. А раз так, то фактически удача на моей стороне, и я могу воспользоваться этим. Я абсолютно ни на что не претендую. Повторюсь, моя дочь к Осипову не имеет ни малейшего отношения. И в разборке по этому поводу я ввязываться не хочу. Надеюсь, что факт ее наличия останется между нами. Безусловно, оскалилась эта дьяволица в обличии ангела. Знала я таких. Внешне маленькая, милая и совершенно беззащитная, а на деле руку подашь, по локоть откусит. Моя бы воля, я бы с ней не связывалась и никаких дел не имела. Да вот только не в этот раз. По сути, эта Лиза была для меня единственной возможностью отстоять своего ребенка и не раскрывать тайну ее рождения. А так как других вариантов не осталось, то будем работать с тем, что есть. Тогда мы друг друга поняли. Развестись с текущими данными быстро вряд ли выйдет. Конечно, я приложу все усилия, чтобы все закончилось на первом же заседании суда. Но практически уверена, что там назначат вам месяц на примирение. Это стандартная практика. Как бы это ни было печально, но я знала про подобную практику. Диана рассказывала. Я кивнула. Месяц так месяц. Спросила. Как скоро будет первое заседание? Послезавтра. Попрошу не опаздывать. А Осипов? Встрепенулась я. Она улыбнулась своей настоящей улыбкой. Той самой, от которой кровь стыла в жилах. Я нервно сглотнула, а блондинка с усмешкой ответила. Не переживайте, Ульяна. Я сделаю все возможное, чтобы мой жених вас больше не беспокоил. Думаю, сегодняшняя встреча стала для вас последней. Или вы имеете что-то против? Еще одна проверка, и я судорожно затрясла головой в ответ. Нет, я определенно против ничего не имела. Да и другого ответа от меня и не ждали.